Теперь это зависит от активности Чемберлина, Блюма и Масцитского. Сумеют они переубедить Сталина, такого союза да и самой войны не будет. Но боюсь, что Сталин уже склонился поддержать Гитлера. Тогда сбудется его мечта. Буржуи будут воевать с буржуями, а большевики смогут спокойно наращивать свой военный потенциал. Ужас. Россия второй раз подряд изменит своим потенциальным союзникам. А если войска Советов втянутся в войну на стороне Гитлера? Боюсь, что нас, русских эмигрантов, французы могут интернировать в лагеря, если успеют, хохотнул Сергей. По моему сценарию немцы через месяц после начала французской кампании могут оказаться в Париже. Не дай бог, перекрестился интеллигентный Глеб, и вдруг добавил не в попад. Что-то задерживается мой патрон. Тотчас в дверь позвонили. Наталья Николаевна порхнула к двери, открыла ее и сказала: «Добро пожаловать, Павел Николаевич, мы о вас только что вспоминали. Здравствуй и ты, Машенька. Проходите прямо к столу, я его минуту назад накрыла». Сергей взглянул на вошедших, увидел совсем седого, но бодрящегося Милюкова, а за его спиной – полузабытую Машу Морозову. Когда взгляды их встретились, Машины щеки вспыхнули яркими розами, а Сергей тотчас почувствовал шевеление в чреслах. «Да что ж это такое? Она воздействует на меня индуктивно, как электрогенератор на ротор двигателя». Тем временем в него вцепился взглядом Милюков, мгновенно оценил ситуацию и сказал: «Зря я взял тебя с собой, Машенька. Молодому человеку, с которым я пришел познакомиться, милей девичьи чары, нежели внимание отставного политика. Вот с тобой он с удовольствием бы познакомился». «Мы знакомы», — сказал Сергей, — «потому что учились в одной группе в Сорбонне, и даже были любовниками», — вдруг заявила Маша и стала катастрофически бледнеть. «А во!» — развеселился Милюков. «Жаль, Шекспир умер. Уж он смог бы написать пьесу на ваш сюжет. Но что это с тобой, Маша? Ты бела как потолок этой комнаты. Тебе надо срочно выпить рюмку водки. Глебушка, у тебя есть водка?» Хозяин дома взял со стола графинчик, мигом наполнил рюмку и подал ее Милюкову, а тот буквально влил ее в рот Маши. Она поперхнулась и все же проглотила зелье, от которого ее тотчас перекосило, но румянец вернулся на щеки. Сергей смотрел на эту сценку и гадал, каким же образом Маша Морозова попала во власть Милюкова. Но вот все успокоились, расселись вокруг стола, и Милюков сказал: «Что ж, Глеб Александрович, представь меня наконец своему приятелю, о котором я в последнее время столь наслышан. С удовольствием. Перед вами, Серж, один из самых знаменитых русских революционеров, свергнувших власть династии Романовых, Павел Николаевич Милюков. Историк, глава партии конституционных демократов, депутат 3-4 Государственных дум России, министр иностранных дел в первом революционном правительстве Львова, а в эмиграции – лидер новой партии народной свободы, главный редактор газеты «Последние новости» и журнала «Русские записки». «Много о вас наслышан, Павел Николаевич», — сказал с легким поклоном Сергей. «Ваша роль в февральской революции, несомненно, велика, а газету вашу считаю самым объективным изданием, выходящим в Париже на русском языке. В таком случае», — вмешался Глеб, — «провозглашаю тост за ваше знакомство. Холодная водка имеет свойство теплеть, знаете ли». Присутствующие, не чинясь, выпили и закусили. После чего разговор возобновился. «Назвав нашу революцию февральской, вы, видимо, признаете и октябрьскую», — язвительно спросил Милюков. «Напрасно, молодой человек. В октябре 17-го года произошел всего лишь мятеж, череда которых всегда сопутствует революциям. Октябрьский мятеж, в отличие от предшествующего, августовского под руководством Корнилова, привел к смене власти в стране. Были потом еще мятежи: июльский в 1918 году под руководством эсеров, мартовский в 1921 году в Кронштадте, когда власть большевиков висела на липочке, но для свержения этих новых якобинцев всегда чего-то не хватало. И мы сейчас имеем то, что имеем. Огромный концентрационный лагерь в пределах России, где миллионы рабов трудятся только из страха потерять свою жизнь. О судьбе этих нескольких миллионов заключенных большая часть народа ничего не знает, — возразил Сергей. Мы, новое поколение русских, были в полной уверенности, что живем при самой справедливой, народной власти, и жалели прочие народы мира, которых нещадно эксплуатируют толстопузые буржуи. Теперь в преддверии новой мировой войны только на эту веру и можно надеяться. Без нее гитлеровские орды, поверившие в свою очередь в исключительность германской нации, не победить. Однако в вашей книге оптимистический финал отсутствует, заметил Милюков. Более того, правительство России вступило в сговор с Гитлером. Вы негодуете по этому поводу? Спросил Сергей. Этого я и добивался. Все должны негодовать и требовать от своих правительств решительных мер по обузданию германских хищников. Под решительными мерами я подразумеваю войну до полного истребления войск Германии. Нынешнее поколение французов не рвется на войну, возразил Милюков. Очень уж памятны их родителям ужасы и потери предшествующей бойни. Этот настрой надо искоренить, иначе придется лечь под гитлеровцев. Об этом моя книга. Книга производит сильное впечатление, признал Милюков. Но кто обеспечил ей такой огромный тираж? Я близко знаком с президентом Франции, не стал скромничать Сергей. Он и распорядился. Глава 48. Знакомство с Ириной Михайловной Морозовой. Из гостей Сергей вышел вместе с Милюковым и Машей и, конечно, предложил Павлу Николаевичу его подвезти. «Я живу на бульваре Монпарнас», — сообщил состоятельный эмигрант. «Это довольно далеко от Пасси и от вашей улицы Риволи. Для Делани Бельвиль не более получаса», — возразил Сергей. «Тем более сейчас вечер и движение на улицах уменьшилось. Тогда завезите по дороге Марью Алексеевну. Она живет в районе Трокадера. С Марьей Алексеевной мне надобно еще перемолвиться. Так что едем сразу к вам, Павел Николаевич». Милюкова он доставил до дверей квартиры и передал в руки его жены, еще привлекательной дамы лет 50, на которую Милюков успел дорогой пожаловаться. «Нина, конечно, очень мило, но замучила меня чрезмерной организованностью. Мне так жаль свою первую жену, Анечку. Жаль и несостоявшуюся жену, Марго Мамонтову, тетю вот этой Машеньки». Оставшись наедине в машине, бывшие любовники кинулись друг на друга и стали страстно целоваться. В разгар вожделения Сергей заметил прохожего, который встал перед лобовым стеклом и пристально вглядывался внутрь автомобиля. Он чертыхнулся, отстранил Машу и повел машину в сторону Люксембургского сада. Оказавшись в густой тени его деревьев, он пересадил Машу на заднее сиденье, заперся на все замки и вновь нырнул в ее желанные объятия. После первого соития Маша позволила слезам хлынуть из страдающей души. «Вопросы, где ты был все это время? Почему ты мне не писал? Как ты мог меня забыть?» Посыпались из нее в изобилии. Сергей согласно каялся, но очень коротко и покрывал поцелуями ее глаза, щеки и губы, а когда вновь ожила Илда, пустил в ход ее. Второй экстаз заметно смягчил Машу, а после третьего она уютно устроилась на плече у милого друга и сладко уснула. Он ей не мешал, обдумывая свое будущее с тремя женщинами, но ни к каким кардинальным выводам прийти не успел. Маша проснулась. «Я так чудесно поспала», — сказала она, потянувшись. «Наверное, целый час». «С полчаса», — ответил бойфренд и добавил. «Теперь расскажи внятно о своей жизни в этом году». «Рассказывать особо нечего. Французам специалисты в области филологии вовсе не нужны, тем более русские и тем более женщины. Я потыкалась в несколько журналов и газет, но у них штаты давно укомплектованы. Даже в русские издания попасть оказалось проблематично». Хорошо, что Павел Николаевич 30 лет назад ухаживал за Маргаритой Мамонтовой, которая была вдовой Михаила Морозова, брата моего деда, Арсения, став таким образом моей неродной внучатой тетей. Его ностальгическим чувством я и обязана поступлению в редакцию журнала «Русские записки». Арсений Морозов. Это ведь он выстроил на Арбате особняк в мавританском стиле. Да, это был мой дед, а умер он в 35 лет по-дурацки. Поспорил, что выстрелит себе в ногу и усилием воли блокирует боль. Спор он выиграл, но рана была плохо обработана, что привело к заражению крови. Сколько у него было детей? Одна дочь, Ирина, моя мама. В Париже она вышла замуж, но вскоре развелась, и я решила носить ее девичью фамилию. На что же вы жили все это время? Здесь живет мамин дядя, Сергей Михайлович Морозов. Он нам постоянно помогает. Ну, а теперь я стала зарабатывать и в деньгах уже не нуждаюсь. На что же пошли деньги от Шанель? Мы с мамой сменили квартиру. Они в районе Трокадера куда дороже и лучше, чем в Пасси. Тебя совсем не домогаются женихи. Напротив, надоели. Только у меня в голове поселился твой образ, с которым никто сравниться не может. А теперь ты появился во плоти, чего мне еще желать. Я приехал из Англии на время, в отпуск, если только президент не решит поселить меня поближе к себе. Ой, пусть он так решит. Что тебе для этого надо сделать? Внушить ему мысль, что в моей компании его влияние на политика Франции усилится. Так внуши, милый, внуши. Ты умеешь склонять женщин к чему угодно, склони и этого панталони к добрым делам. Альбер Лебрин вовсе не глуп, только простодушен и прекраснодушен. Его склонять к добрым делам не надо, надо лишь объяснить, что добро должно быть с кулаками. То есть уметь себя отстаивать, отбиваться от зла, а то и пресекать его в зародыше. Такое добро уже похоже на зло. Впрочем, я не хочу с тобой спорить, а хочу лишь соглашаться и уступать, отдавать тебе все, чем владею. Милый, милый, милый. Маша, я снова начну тебя терзать. Это совпадает с моим сокровенным желанием. И эквилибристика на заднем сиденье Вуатюра возобновилась. У дома в Трокадеро Маша вдруг предложила Сергею зайти к ним домой. «Я хочу представить тебя моей маме, чтобы она отстала. Наконец, с поиском мне женихов. Я ей говорила о тебе, а она не верит. Пусть теперь поглядит воочию. Кем же ты меня представишь?» Сощурился Сергей. «Там увидишь, идем или ты боишься. Вот еще. Двум смертям не бывать, а одной не миновать». Засмеялся мажор и шагнул в подъезд. Дверь открыла 40-летняя женщина в пеньюаре, очень похожая на свою дочь. Такая же румяная, статная, тетистая и норовистая. Она уже открыла было рот, чтобы разразиться словами укоризны, но тотчас его закрыла, узрев за спиной дочери молодого человека. «Мама, я хочу представить тебе Сергея Костина, о котором много уже говорила», сказала Маша и пропустила спутника вперед. «Добрый вечер, госпожа Морозова», поклонился Сергей. «К сожалению, ваша дочь о вас до сих пор мне не рассказывала, и я не знаю, как к вам обращаться по имени и отчеству». «Ирина Михайловна», на автомате сказала дама. «Но вас вроде бы зовут Серж Костин, таково мое французское имя. Но среди соотечественников я предпочитаю зваться русским именем и фамилией. Добро пожаловать в наш дом, Сергей Владимирович», продолжил незваный гость. «Я не отниму у вас много времени, Ирина Михайловна. Просто Маша решила, что мы с вами должны познакомиться. Все равно я приглашаю вас пройти к столу и выпить с нами чаю. Хоть Маша на ночь чай не пьет, и вы не пьете. Я как раз пью», сказала с улыбкой Ирина Михайловна. «В этом наши вкусы с дочерью расходятся, а в остальном царит полное единодушие», спросил тоже с улыбкой Сергей. «Почти да. Правда, я против добрачных связей и уж точно против адюльтеров, с чем моя дочь тоже не согласна. Вы ведь женаты?» «Да, есть такой грех», со вздохом признал Сергей. «А почему вздохнули?» «Жена меня часто колотит, по разным поводам. Один из поводов явно того заслуживает. За что же еще? Сегодня побьет за то, что явлюсь домой пьяным. Иначе учует запах чужих духов. Кошмар. Все мужчины – подлецы. Я тебе это говорила, Марья Алексеевна, много раз. Но Сереженька хороший. Что я говорю? Самый лучший. Я сегодня так счастлива, дура», был однозначный вердикт мамы. Вместо того, чтобы обрести честного, надежного мужа, она стала игрушкой в руках похотливого юнца. «В моей жизни было немного счастливых моментов, мама», со всей серьезностью сказала Маша, «и почти все они связаны с Сергеем. Он меня раскрепостил, заставил поверить в себя, обеспечил высокооплачиваемой работой и раз за разом поднимал в горные выси любви. Я влюблена в него всеми клеточками своего тела и всеми фибрами души. Ты ни в грош не ставишь мой жизненный опыт, Маша. Пройдет несколько лет, и ты останешься одна, у разбитого корыта. Я не оставлю вашу дочь, Ирина Михайловна», вмешался Сергей, «потому что искренне ее люблю. Она ангел во плоти. И моя соотечественница, что невероятно важно. Жить, угождая трем женщинам, будет очень трудно, но мне кажется, что я справлюсь». «Что?» — вскричали мать и дочь. «Как так, три женщины? Кто третья?» «Ну, я ведь жил около года в Англии, где очень тяжелые условия для нормального существования. Кто она?» «Сара, дочь Уинстона Черчилля». Глава 49. Канун войны. Наступил август 1939 года, и мир узнал, что Германия и СССР заключили договор о ненападении. Взвыли все газеты европейских стран. Теперь руки у Гитлера развязаны, и он непременно на кого-нибудь нападет. Основным кандидатом на заклание называли, конечно, Польшу. В Британии состоялось внеочередное заседание Палаты общин, на котором рассматривался вотум недоверия к правительству. Обвинительную речь произнес Черчилль, и в этот раз недоверие было принято значительным большинством голосов. Королева в срочном порядке лишила Невилла Чемберлина полномочий и назначила премьер-министром Уинстона Черчилля. По случаю вступления в должность Уинстон произнес новую речь, в которой обвинил руководство Германии в стремлении к европейскому господству, а руководство Советского Союза в подталкивании Гитлера к войне и назвал перевертышами. Еще он предупредил страны так называемого антикоммунистического пакта о самоубийственных последствиях их агрессии и призвал демократические страны Европы и мира к единению. Во Франции состоялось закрытое заседание правительства, посвященное обязательствам страны по защите своих союзников. Было констатировано, что реальную помощь войсками можно оказать только Бельгии, Голландии и Люксембургу. Польша же находится очень далеко. К тому же вход в Балтийское море блокирован флотом Германии, который, несмотря на мирное еще время, вряд ли пропустит в Гданю транспорты с французскими воинскими контингентами. Реальной помощью будет лишь мощное наступление войск союзников на западную часть Германии. И к этому наступлению надо немедленно готовиться. С одной оговоркой. Это наступление может состояться только после нападения Германии на Польшу. То есть после 1 сентября. Спросил министр обороны Даладье. «Почему вы назвали этот срок?» – хмуро спросил Блюм. «Но именно он указан в той пророческой книге. Сергей находился в августе все еще во Франции. Саре, которая бомбардировала его письмами, он пожаловался на происки президента Лебрина, которому удобно иметь под рукой писателя-пророка. Анжел уже упросил отправиться пожить на ее родине, в окрестностях Бордо. Она пыталась протестовать, но он укоризненно сказал: «Ты ведь прочла мою книгу и знаешь, что вскоре может начаться война. По твоей же книге французы войну еще год будут только изображать. Так с какой стати мне этот год в провинции париться? В этот раз может выйти по-другому. А если повторится, я вызову вас с Валери в Париж. Ладно, мы уедем. Но знай, что у меня здесь остаются подруги, которым я поручу присматривать за твоим поведением. Опрометчивый шаг. Эти девушки и дамы первыми станут меня совращать». Таково свойство всех подруг. Побоятся. Знают, что я при встрече тотчас вцеплюсь им в волосы и выдеру без всякого снисхождения. Как бы там ни было, а миловаться с Машей Морозовой в своей квартире Сергей то ли побоялся, то ли постеснялся и продолжал снимать номера в отелях. Маша, впрочем, принимала это как должное, лишь проверяла всякий раз чистоту ванны и свежесть постельного белья. В постели же она радовалась любым его ласкам, говоря: «С кем-то другим я сочла бы это безнравственным и даже отвратительным, но тебе, милый, я верю безоговорочно, и ты в самом деле доставляешь мне своими выдумками неожиданное и острое удовольствие. Продолжай меня удивлять и заставляй трепетать. Мне так сладостно тебе отдаваться». Еще она говорила: «Отбрось эти противные презервативы, дай мне ощутить твою живую плоть. Я положусь на волю Бога. Если Он захочет, чтобы я понесла от тебя, то пусть так и будет. Я стану твоей женой, хоть и не венчанной, а также матерью твоего ребенка. В то, что ты нас с ним забудешь, я не верю. Я могу в скором времени погибнуть», — сказал Сергей. «Война вот-вот начнется. Но ты ведь не солдат, а дипломат. Тебя снова пошлют в какое-нибудь посольство, только и всего. Лишь бы не в Англию. Чем тебе не угодила Англия? Там живет эта Сара, она опять тебя приберет к рукам. Вряд ли я вернусь в посольство. Президент, вероятно, включит меня в число сотрудников своего аппарата, то есть очень далеко от линии фронта и совсем рядом со мной. Я буду рада, но я хочу напроситься в действующие войска. Мне кажется, я смогу что-то подсказывать генералам по ходу сражений. Так они тебя и послушают. Вспомни Скалозуба и Чацкого. Первый второго и в грош не ставил, как и наоборот. Но я ведь буду не сам по себе, а представитель штаба обороны. Такого генералы игнорировать не смогут, ибо побоятся оказаться не у дел. Давай сначала доживем до войны, милый выдумщик». 1 сентября Сергей ждал с замиранием сердца, впрочем, как и большинство французов, англичан и поляков. При этом польская разведслужба сообщила, что германские войска сосредоточены вдоль ее западной и северо-восточной границ, а войска белорусского военного округа СССР начали крупные военные учения. И вот пришел этот роковой день, и закончился мирно. Никто ни на кого не напал. Как это понимать? С вызовом спросил Альберлибрин находящегося весь день рядом попаданца. Испугался, видимо, Гитлер, пожал плечами Сергей. Канарис наверняка ему доложил, что войска Франции и ее союзников сосредоточились вдоль Рейна и готовы напасть на Германию в любой момент. Значит, Польшу мы все-таки защитили. Не факт. Войска вокруг Польши сосредоточены и подобны сжатой пружине. А Гитлер – любитель провокаций. В этот момент в кабинет президента позвонил Рауль и доложил, что радиостанции Франции приняли сообщение из Силезского Глиевица о его захвате польскими войсками. «Вот и провокация», – сказал Сергей с усмешкой. «Признаться, я о ней забыл и потому в своей книге не описал. Только Гитлер организовал ее в тот раз 31 августа. Надо ждать его речи через час-два». И речь не замедлила прозвучать. В ней фюрер германской нации сказал о наболевшем, как он терпеливо сносил многочисленные нападения поляков на немецких пограничников, как получал мешки писем от немцев, живущих в Польше, с просьбой о защите и так далее, и тому подобное. Но нападение на жителей Глиевица переполнило чашу моего терпения. Час возмездия пробил. Трагедия приграничных сограждан и угнетенных меньшинств Польши требует отмщения. И пусть попробуют деятели Лиги наций осудить нас за это благородное дело. Не советую я вмешиваться и западным союзникам Польши. Все их попытки нападения на Германию будут пресечены и вызовут контрнаступление на их территорию в троекратном размере. Неужели он все-таки нападет на поляков? Удивился президент. Соотношение развернутых, то есть готовых к бою сил у немцев и поляков 2 часа 1 минута. В книге, если вы помните, я описал, что поляки готовы были выставить 1,5 млн бойцов за счет резервистов, но оказалось, что в стране нет столько винтовок, не говоря уже о пулеметах и орудиях. Соотношение танков 10 часов 1 минута, причем у поляков есть только легкие танки «Виктерс». Соотношение боевых самолетов 5 часов 1 минута. Никакая страна долго не выстоит в боях при таком неравновесии. Польше можно надеяться только на удар Германии в тыл, то есть с запада. Но 800 тысяч солдат, направленных на покорение Польши, это лишь 1/3 от всей численности вермахта. Где же еще 2/3? 1/3 сосредоточена вдоль Рейна на всем его протяжении и готова отразить англо-французский удар. А последняя треть держится в глубине страны в резерве. Так что Гитлер готов к войне и, пожалуй, рискнет завтра напасть на Польшу. Значит, наш удар будет с большой вероятностью отбит. Легкой победы не получится. Но без этого удара Гитлер расправится со всеми в Европе поодиночке. Хочешь не хочешь, а надо воевать и сразу же с напряжением всех сил. Глава 50. Начало Второй мировой войны. Ранним утром 2 сентября армады немецких бомбардировщиков нанесли сокрушительные бомбовые удары по польским аэродромам, железнодорожным узлам, нефтехранилищам и другим заранее разведанным целям, а наземные войска вторглись в Польшу с трех сторон. Польские подразделения сражались упорно и даже героически, но знаменитое немецкое взаимодействие родов войск перемалывало их примитивное сопротивление. К тому же танковые дивизии осуществили несколько прорывов фронта и к началу следующего дня уже громили тылы обороняющихся польских армий. Вечером 2 сентября графу Вильчику, послу Германии во Франции, была вручена нота об объявлении Франции войны Германии. Аналогичную ноту получил тем же вечером Дирксен, посол Германии в Великобритании. А в 2 часа ночи 3 сентября многочисленные эскадрильи бомбардировщиков Франции и Британии вылетели в направлении Германии для нанесения ударов по заранее намеченным целям, тем же аэродромам, железнодорожным вокзалам, складам топлива и боеприпасов, казармам, а также военным заводам. Истребители Люфтваффе поднялись на перехват, но были атакованы многочисленными истребителями сопровождения и свою основную задачу толком выполнить не сумели. В итоге бомбы были сброшены не зря. Утро пререйнская Германия встретила в дымах пожарищей в панике. Этой же ночью в Северной Голландии местные и английские команды сумели захватить мост выше эстуария Эмса, напротив городка Лер. Утром к этому эстуарию подошла значительная эскадра Рейлнави, под прикрытием орудий которой через мост стала переправляться британская бронетанковая бригада, которую удалось заранее переправить в Голландию с соблюдением маскировки. А на левом берегу своей очереди ожидала пехотная дивизия голландцев. Из неподалеку расположенного Вильгельмсхафена выдвинулись линкоры «Бисмарк» и «Тирпиц» в сопровождении крейсеров и эсминцев, а также подводных лодок, но их блокировала вторая основная британская эскадра во главе с линкорами «Худ Георг 5 Роял Аук» и «Королева Элизабет». Началась интенсивная перестрелка, в результате которой несчастливый «Роял Аук» затонул, а немецкие корабли, нахватав различных повреждений, вынужденно ретировались в свою хорошо защищенную гавань. Британская эскадра сопроводила их до входа в эстуарий Визера и занялась постановкой минных полей на пределе досягаемости береговых батарей. Во избежание их троления эскадра стала круглосуточно баражировать в этих водах, но на нее пошли волны немецких бомбардировщиков. С аэродрома в Голландии для их перехвата помчались британские истребители, в результате чего над германской акваторией Северного моря образовалась почти постоянная аэрокарусель. Тем временем в эстуарий Эмса вошел тяжелый крейсер «Эффингем» под прикрытием дальнобойных орудий, которого удалось расширить и укрепить плацдарм вокруг Лера. Немецкие войска со всех сторон стали подтягиваться к этому опасному плацдарму и неистово его атаковать, но воздушное прикрытие с голландских аэродромов и тут сработало надежно. Бомбардировщики Люфтваффе стали усеивать своими обломками поля вокруг Лера. Танки же становились легкой мишенью орудий крейсера. К этому плацдарму подтягивались новые англо-голландские подразделения с намерением развить наступление на базу германского флота в Вильгельмсхафене. В эти же первые дни активные наступательные действия развили бельгийско-французские войска, вознамерившиеся очистить левобережье Рейна от немецких войск, а желательно и жителей. Они атаковали тремя колоннами. Из района Льежа на Кёльн, из Люксембурга на Трир и от Страсбурга в Сарскую область. При активном использовании танков и авиации, а также постоянно поступающих разведданных гитлеровские войска удалось расчленить и локализовать в трех котлах. Однако с правобережья Рейна через неразрушенные мосты стали срочно прибывать новые подразделения вермахта, и Кёльнский котел быстро удалось деблокировать. После чего Льежская армия сама оказалась в полуокружении, а Трирская была вынуждена трансформировать северное полукольцо своих клещей в подобие сплющенного кольца Мёбиуса, чтобы иметь возможность сдерживать атаки немцев с севера и с юга. Война, она такая. Сегодня ты торжествуешь над противником, а завтра он давит тебя сверху. Британцы пошли дальше. Преодолев пассивное сопротивление короля Дании Кристиана X, они ввели в гавань Копенгагена свою эскадру, а в южную часть страны стали высаживать с моря очередную бронетанковую бригаду, а также пехотные и артиллерийские подразделения. Немцы ринулись через границу с Данией на уничтожение этого десанта, но британцев поддержала огнем ютландская дивизия датчан, заранее подтянутая к той же границе. Когда же в бой вступили дальнобойные пушки двух крейсеров, сопровождавших десант, немцы вынуждены были ретироваться на свою территорию. Британцы продолжили наращивание датской группировки, а их эскадра вошли в Балтийское море и двинулись к восточному концу Кильского канала с целью блокирования его минами. На их перехват вышли подводники адмирала Деница, но разведывательные самолеты и здесь не подвели, разглядев силуэты некоторых подлодок в мелководье Балтики. В дело вступили противолодочные корабли и погнали субмарины прочь глубинными бомбами. Вылетели и бомберы Люфтваффе, но с аэродрома в Дании поднялись уже перегнанные туда спитфайры и задали юнкерсам и хинкелям трепку. В итоге минные заграждения были поставлены и здесь, окончательно блокировав основную часть Криксмарине. После этой операции в Балтику под охраной Брестской эскадры французского флота и воздушным прикрытием англодатской группировки вошли крупные транспортные суда и двинулись к Гдне, которая еще контролировалась польской армией по морю. Воздушные бои над эскадрой велись с большим ожесточением на всем ее пути, но транспорты удалось отстоять. В Гдне генерала де Голля встретили контр-адмирал Урунг и полковник Добек, которые стали вводить его в курс своих почти что безнадежных дел. В итоге разгрузку обеих дивизий произвели за рекордно короткий срок и сходу ввели их в бой для захвата Данцига. Это наступление поддерживали британские бомбардировщики из той же Дании под прикрытием спитфайров. Французские линкоры тем временем легко расправились с давно устаревшими броненосцами Шлезвиг-Гольштейн и Шлезиен, взорвав один и утопив другой. Из Данцига французский корпус нанес удар по тылам 4-й армии немцев, которая увлеклась разгромом польской армии по морю, укрывшейся в Тухольских лесах к северу от Быдгоща. Удар в тыл всегда воспринимается вояками очень болезненно, порождает панику и чреват полной дезорганизацией войск. А в данном случае одна из танковых рот воспользовалась показаниями пленного унтер-офицера и ворвалась в местечко, где расположился штаб 4-й армии во главе с генералом фон Клюге. Офицеры и охранный взвод героически отстреливались и были перебиты. Генерал же поколебался, но любопытство победило. Ему страшно захотелось узнать, кто его так внезапно победил. Что? Французы? Откуда они здесь? Да еще с танками. Пока комдивы 4-й армии восстанавливали порядок в своих частях и ожидали приказов несуществующего штаба, французский корпус соединился с окруженной армией по Маже и Деголь и стал держать совет с ее командующим, генералом Бортневским, как наилучшим образом воспользоваться сложившейся ситуацией, и решили уйти на правобережье Вислы, где армия Модлин вполне успешно сопротивлялась ударам 3-й. Вдруг удвоенными силами мы эту армию опрокинем, или даже уничтожим, а там, глядишь, из Франции и Британии еще десанты подоспеют. Глава 51. Возвращение. Спустя месяц после начала войны Сергей Костин пришел в хорошее расположение духа. Польшу удалось отстоять, а в Северной Германии захватить на время Вильгельмсхафен. Ценой невероятных усилий немцы его отбили, но базой флота он быть перестал. Настолько большие разрушения нанесли бриты портовым сооружениям. Корабли же, включая «Бисмарк-Тирпиц» и большинство подводных лодок, были взорваны и утоплены. На Балтике полными хозяевами стали английские и французские моряки. Подвоз железной руды в Германию из Швеции полностью прекратился, негде было брать и нефтепродукты. Однако Гитлера спас новоявленный союзник, Советский Союз. В соответствии с договоренностями Сталин стал регулярно поставлять Германии и нефть, и железную руду, и зерно. Сергей боялся, что он пошлет войска в тыл Польши, но ушлый грузин верно оценил ситуацию и от интервенции воздержался. При этом раскладе свою хлипкую независимость сохранили Литва, Латвия и Эстония, не были обижены и Румыния с Финляндией. Германия же слала в СССР различные станки и механизмы, а также продукты химической промышленности. Война в воздухе велась с переменным успехом. То союзники удачно отбомбятся по Западной и Северной Германии, то немцы разрушат тот или иной город в Голландии, Бельгии и Дании. Но в целом установился паритет, выгодный союзникам. США начала поставки своих самолетов в Британию и Францию, восполняя их потери. Немцы же могли рассчитывать только на свои авиазаводы. Сергею стало ясно, что блицкрига у Гитлера не получилось, а в затяжной войне Германия неминуемо проиграет. Тем более, что союзников у нее не оказалось. Даже Италия в войну не вступила и вряд ли вступит, а в Венгрии, Румынии и Болгарии сейчас сильны антигерманские настроения. Вчера же поступило сообщение, что в Чехии вспыхнуло восстание, и сегодня с утра туда из Польши вошла танковая дивизия из корпуса Де Голля. В приподнятом настроении Серж позвонил Маше и договорился о встрече в отеле «Савой». При выходе из своей квартиры он тотчас оказался в руках двух крепких молодчиков, одетых одинаково. Серые плащи и шляпы. «Серж Костин», — спросил один из них. «Да, а вы из полиции? Или из второго бюро? Имейте в виду, я работаю в администрации президента и обладаю иммунитетом ко всякого рода задержаниям. Так это же отлично», — сказал второй. «Нас очень интересуют сведения, которыми ты можешь обладать». На этот раз Сергей услышал явный акцент в речи агента, причем скорее всего немецкий. «Вот я их и дождался», — запоздало осознал он. Знал ведь, что гости от Гитлера могут нагрянуть, но гнал эти мысли от себя. «Мать тебя перемать». Тем временем незваные гости сноровисто затащили хозяина в его квартиру, привязали к стулу и сунули под нос экземпляр книги «Как это будет». «Ты написал эту галиматью». Сергей подумал немного, получил за это книжкой по лицу и сказал: «Я, что в ней вам не нравится?» «Все», — изрек первый собеседник, склонный к спартанской краткости, а второй, более многословный, добавил: «Как все это пришло к тебе в голову? Или ты имел информаторов в нашем оберкоманде Дер Вермахт? Просто я умею логически мыслить. Все, что в этой книге написано, мог сочинить любой здравомыслящий человек. Сочинить такое мог только шизофреник. Тем не менее в этой книжонке оказалось слишком много совпадений с нашими планами на войну. Без информаторов в штабах такое написать было нельзя. Выбирай. Либо ты сам их назовешь, либо мы применим к тебе специальные методы допроса. И учти, мы пишем нашу беседу на диктофон. Если я назову Шелленберга, вы мне поверите. Что? Ты соображаешь, кого вздумал обвинять? С ним в связи был и Конрис. Вы считаете его гением разведки, а его давно поддели на крючок агенты МИ-6. А вот за это получи, комрад. и жесткий удар достиг солнечного сплетения в теле Костина. Он тотчас согнулся и потерял способность дышать. Второй удар пришелся в левое ухо, третий удар – в правое. Когда дыхание Сергея восстановилось, мучители снова и снова стали задавать ему вопросы про информаторов, и снова он называл только Канариса и Шелленберга. «Кто же являлся к тебе от них?» – спросил наконец психованный Абверовец. «Они контактировали с агентом Ми-6, а мне эту информацию слили по настоянию Черчилля. Что за агент? Как его имя? Вряд ли оно вам знакомо, но я назову. Бонд. Джеймс Бонд. Агент с правом на убийство. Как он выглядит? Как спортсмен и джентльмен лет 35. Любого из вас он уделает голыми руками. Много ты о нас знаешь, попрыгунчик. А при чем тут Черчилль?» – спросил спартанец. «Мне удалось коротко с ним познакомиться. Да ты шустряк, я погляжу», – взвился псих. «С Лебрином на короткой ноге, а теперь и с Черчиллем. А не хочешь ли познакомиться с нашим фюрером? Он таких, как ты, на раз раскалывает. Но пока колоть тебя будем мы». И допрос с пристрастием продолжился. При этом спецы не били по лицу, и Сергей решил, что его повезут, видимо, в рейх, к тому самому Канарису. Вдруг раздался звонок в дверь, потом еще один, а еще через мгновение из-за двери раздался голосок Маши. «Сергей, это я. Что случилось?» Спецы мгновенно зажали рот, терпели и сами замерли. «Открой. Я слышала, как ты ходишь по квартире». Рывком головы Сергей на мгновение освободил рот и впился зубами в палец блокирующего психа. Тот от неожиданности и боли взревел и отдернул руку, а Сергей закричал по-русски же. «Беги, Маша, я в руках у немцев». Тотчас его горло перехватили две руки спартанца, профессионально пережали сонные артерии, и Сергей вскоре потерял сознание. Однако перед этим он услышал топот психа и хлопок дверью. Очнулся он, как ни странно, вовсе не в своей квартире, а на уличной скамье, и не в октябре, а летом. Судя по свежей листве, в июне. В следующее мгновение он увидел католический собор и узнал его. Сен-Дени. Перед собором суетилась большая толпа китайских туристов с фотоаппаратами, что безотбойно свидетельствовало о переносе в 21 век. Вот только небоскреба за собором почему-то не было. Сергей встал на ноги, остановил случайного француза и спросил: «Какой сегодня день и год, мсье?» Француз дико на него посмотрел и сунулся было мимо, но Сергей крепко его перехватил и добавил: «Меня сильно избили и возникла частичная амнезия. Скажите год. Сегодня 20 июня 2020 года», — сказал прохожий. «Теперь я могу идти». «Да-да, конечно», — ответил Сергей и засмеялся.